Глава 4. Противоположности. Часть 1. Вред и польза как противоположности развития. Рассмотрим две антиномии – пользу и вред – как совокупность совершаемых действий по отношению к конкретной личности. Данные противоположности выражают двойственную фактуру одного целого, в котором содержатся противоречия, оппозиционные друг другу. Но что такое польза? Каково ее действительное выражение? И в чем заключен тогда вред? С точки зрения наших восприятий и ощущений, польза всегда вытекает из пережитого вреда, если последний считать дискомфортно сложившимися условиями, предписанными программой. Поэтому именно кармическая зависимость может действительно реально обосновать существование пользы и вреда, либо большее, либо меньшее влиятельное присутствие одной из оппозиций в программе индивида. То есть истинное превосходство одного над другим. Вред как обстоятельство глобального масштаба, рассматриваемые относительно одного индивида, воспринимаются им как неизбежные условия окружающей действительности и характеризуют обстановку по внешним признакам происходящего, потому что внутренние признаки данного проявления личность просто не способна осознать, пока уровень индивида не превзойдет уровень сложившейся ситуации. Вред для частного лица содержится в условиях программы, то есть глобальное присутствие вреда всегда первично, что по закону причинно-следственной связи должно порождать вторичное образование, пользу, противоположную первичному образованию. Проходя свою программу, личность ежесекундно пребывает в комплексе каких-то переживаний и ощущений. Переживаемые в результате этого страдания способствуют наработке положительных качеств, относительно которых индивид чувствует сострадание, жалость, любовь к ближнему и так далее. То есть на основе кармических зависимостей вырабатываются те качества, которые характерны для добра и ему подобные творения. Поэтому, чтобы понимать истину доброты, надо иметь внутри себя качества, соответствующие данному пониманию. А их возможно наработать, только испытав воздействующую силу вреда. Но закон баланса и гармонии уравновешивает пользу и вред, контролируя, чтобы одной из противоположностей не было бы слишком много или слишком мало, так как любой недобор, как и излишество, рождает дисбаланс, разрушающий всю конструкцию единого целого, в частности индивида. Следовательно, как невозможен факт присутствия в одном объеме максимального количества добра, так нереален и факт существования там же большого количества вреда. Но если касаться огромных масштабов и больших величин, то что в этом случае есть абсолютная польза и абсолютный вред? Ведь абсолютный – это не только огромный, но и мощный. А в грандиозных масштабах с ростом вреда увеличивается соответственно и польза в таких же значительных размерах, и наоборот. Но любое преувеличение есть уже излишество, что ведет к перерождению в свою антиномию. То есть, чем больше личность пребывает в глобальной системе пользы, получая только качество увеселения и блаженства, тем больше она теряет способность сострадать и жалеть, а следовательно, помнить и ощущать себя на месте страждущих. Такой индивид перестает быть полезным окружающим, так как не способен полноценно думать и оценивать окружающее, происходящие события, не замечает обездоленных, которые просто стоят ниже него по уровню. И его управление этими нижестоящими невозможно из-за неправильной оценки окружающего. А как мы знаем, в иерархии всякий вышестоящий управляет нижестоящим. И последствия такого управления могут быть катастрофическими для глобальных масштабов. Поэтому из-за необратимых последствий абсолютная польза невозможна, как и абсолютный вред. Но если рассматривать пользу и вред не глобально, а относительно действий одного индивида, то вред, совершаемый им в общем объеме, прежде всего кармически вызывает вред самому себе, который опять же по закону причинно-следственной связи эта личность должна отработать, то есть прочувствовать его действие на себе. Тем самым законы мироздания контролируют все существующие процессы и их своевременные взаимодействительные реакции. Из сказанного выше можно заключить следующую зависимость. Для частности, вред и польза, совершаемые ею, порождают подобные состояния ощущений, которые в будущем данная личность должна сама испытать, где польза порождает пользу, а вред, соответственно, вред. Но при глобальном использовании вреда и пользы в отношении личности, каждое из двух противоположных состояний рождает свою оппозицию, то есть вред порождает пользу, а польза порождает вред.